хватают подаваемые им на вилах кровавые куски мяса. Рыча друг на друга, они разрывают мясо в клочья, сокрушают кости так легко, словно грызут леденцы. Не видно, чтобы еда доставляла им удовольствие. Морды их насуплены и свирепы. «Враги!» — опять думаю я. Бедный северный олень скучно жует данную ему еду, и глаза его говорят: «Какая гадость!» Зато белый медведь, получив порцию свежей рыбы, пожирает ее, даже урча от удовольствия. После кормления зверей наступает самое интересное. Лысый служитель звонит в колокольчик и зычно объявляет, что сейчас начнется представление. Для начала господин Чхуб-Худ-Чхинду, служитель выговаривает это имя неразборчиво, знаменитейший дрессировщик из города Бомбея, покажет чудеса дрессировки слона. На маленькую эстрадку под торжественную музыку выходит уже знакомый нам слон. На нем богато расшитое золотом седло с домиком. В этом домике на спине слона выезжает на эстрадку старичок в восточной одежде с лицом и руками коричневого цвета. Это тот самый дрессировщик из города Бомбея, о котором объявлял лысый служитель. При его появлении среди публики слышны реплики. «Негр! Чего там негр? Эфиоп это! Какой там эфиоп? Не видишь, индеец!» Рядом с нами старушка крестится, говоря негромко: «Какой не есть, а нехрист!» Все эти разговоры очень возмущают уже знакомого нам старичка в картузе. «Вот люди! Непременно им надо знать, чей это индеец, чей это индейский петух. А я смотрю на него и думаю: это приличный человек. Он не крадет, он работает, как умеет. А что он черный или желтый, или фиолетовый, или полосатый, или стрекатый, какое мое дело?» Слон опускается на колени, и старик из Бомбея, выйдя из домика, раскланивается с публикой. Наверное, он индеец, иначе зачем бы ему забираться в город Бомбей? Он не черный и не фиолетовый, он смугло-кофейного цвета и, по-моему, очень славный старичок. Приложив к губам дудочку, он играет что-то протяжно-грустное, и слон медленно приплясывает в такт, осторожно переставляя огромные ноги. Индиец все ускоряет свою песенку, переводя ее в веселое звучание, и слон все быстрее переступает ногами и поводит хоботом. Потом кофейный старичок воздевает руки к небу, из горла его льются гортанные звуки. Похоже, что он молится. И слон тоже поднимает вверх голову и хобот, но делает он это не очень охотно. И мне вспоминается, как фрейлин Цицильхин по вечерам заставляла меня молиться. «День прошел, иду ко сну, крепко глазки я сомкну». «И какому же это он Богу молится?» — интересуется дама в шляпке. «Ну, какому-какому?» — пожимает плечами акцизный чиновник. «Своему, конечно, басурманскому богу». Дрессировщик показывает все новое искусство своего слона. Слон бьет в барабан, звонит в колокольчик, жонглирует стулом и проделывает еще много других номеров. Наконец кофейный старичок подходит к краю эстрадки и обращается к зрителям на ломаном русском языке, сильно наперченном буквой «Х». Он просит, чтобы одна дама, он произносит «Адхин Дхама», «Не мужчин», «Нет, нет, Дхама», «Женщин». чтобы женщина взошла на эстраду, и тогда слон скажет ей один прекрасный слов.